Другое, сопутствующее увлечению спортом явление, есть стремление к удовольствиям и наслаждениям, благодаря чему создается чрезвычайно легкомысленное отношение к жизни. Жизнь дана для наслаждения. Вот девиз современного человека. Поэтому от жизни он старается брать одни наслаждения, избегая и уклоняясь от всех ее тягостей, что приводит к столь широко распространенному в наше время эвдемонизму с его абортами и стремлением к прекращению зарождений. Но эвдемонизм есть ступень к сатанизму, то есть к пути темному, ведущему к гибели человека. Так как действительное назначение жизни есть труд, а не наслаждение, то космические законы неизменно ведут всякого от эволюционного пути уклонившегося к изъятию из жизни и уничтожению. Как злоупотребление наркотиками притупляет организм, требующий все больших и больших доз для возбуждения, и приводит в конце концов к гибели человека, точно к таким же результатам приводит стремление к наслаждениям. Быстро притупляющийся от привычных наслаждений человеческий организм требует все больше и больше остроты переживаний, что приводит его на путь сатанизма, где острота переживаний искусственными способами доводится до чудовищных размеров или к пресыщению, разочарованию и самовольному уходу из жизни, то есть в обоих случаях к изъятию из книги жизни. Цитата. «Уходящая раса губит избранных преемников, и мы должны уберечь их». Сказано в учении живой этики. Листы Сада Мории, том 1, параграф 125. Эвдемонизм с его абортами и прекращениями зарождений есть величайшее нарушение законов развития жизни. Уходящая раса, то есть современное человечество, губит своих преемников, не давая им возможности воплотиться. Астральный мир переполнен ждущими воплощения избранными преемниками уходящей расы, которые по своему духовному развитию являются подходящими для будущей шестой расы, но они не могут воплотиться из-за царствующего на земле эвдемонизма. Они не могут найти подходящих семей, в которых они могли бы родиться, или бы рождаются в неподходящих условиях и не могут проявить свойственных им высших качеств, либо уходят из земного плана существования в детском возрасте, чтобы дождаться следующего, более удачного воплощения. Великие силы света говорят, мы должны уберечь этих избранных преемников, и они уберегут их, для чего уходящая раса уйдет с лица земли, действительно. Но уходящая раса губит как избранных преемников не только тех, которым надлежит родиться, но и тех, которые в разное время родились и являются представителями зарождающейся шестой расы. В эпохе, подобной нашей, когда кончается господство темных сил, темные особенно ополчаются против светлых, не давая им возможности себя проявить, усложняя их жизнь и препятствуя каждому светлому их начинанию. Ведь только в некультурном сознании живет представление, что большим духом легко живется, но сознание утонченное знает обратное. Именно чем выше дух, тем труднее жизненный путь его. Как сказано, если святому угрожают демоны, то архангелу сам сатана. Смотри «Мир огненный», часть 2, параграф 30. Таким образом, если стремление к наслаждениям приводит к отрицательным и весьма плачевным для человека результатам, то истинное назначение жизни или труд дает всю сумму положительных результатов. Необходимо с самых ранних лет воспитывать в человеке сознание необходимости труда как единственного фактора для преуспеяния в жизни. Необходимо освободиться от ложного представления о труде как проклятии человека, ибо труд есть не проклятие, но благословение. Трудом мы растем, трудом совершенствуемся, трудом приобретаем и материальные, и духовные блага. Нам заповедан вечный, неустанный труд восхождения. Это вечное движение есть карма ваша. Беспредельность, часть 1, параграф 20.